Видно, была хорошая тяга, сквозной поток воздуха. В лица стажеров ударил ядерный жар с активностью 30 тысяч рентген в час. Они невольно прикрыли лица руками, заслоняясь как бы от солнца. Было совершенно ясно, что никаких поглощающих стержней нет. Унесло взрывом. Так что в активную зону опускать теперь нечего, просто нечего. Проскуряков и Кудрявцев, накрепко запоминая все, что увидели, пробыли возле реактора около минуты. Этого оказалось достаточно, чтобы получить смертельную дозу радиации. Оба умерли в страшных муках в 6-й клинике Москвы. Тем же путем, с чувством глубокой подавленности и внутреннего панического чувства, сменившего ядерное возбуждение, вернулись они на 10-ю отметку, вошли в помещение БЩУ и доложили обстановку Акимову и Дятлову. Лица и руки были у них буро-коричневые, ядерный загар. Такого же цвета была кожа и под одеждой, что выяснилось уже в медсанчасти. «Центрального зала нет», — сказал Проскуряков. «Все снесло взрывом. Небо над головой. Из реактора огонь». «Вы, мужики, не разобрались», — растягивая слова глухо, произнес Дятлов. «Это что-то горело на полу, а вы подумали, реактор. Видимо, взрыв гремучей смеси в аварийном баке снес шатер. Неудивительно, 110 кубов немало, так что тут не только шатер, но и весь блок могло разнести. Надо спасать реактор, он цел, надо подавать воду в активную зону». Так родилась легенда. Реактор цел, взорвался бак аварийной воды СУС, надо подавать воду в реактор. Легенда была доложена Брюханову и Фомину. И далее в Москву. Все это породило много ненужной, лишней, вредной работы, усугубившей положение на атомной станции и увеличившей число смертей. Генрих и Кургус после осмотра центрального зала ждали перевозчика, чтобы получить задание на всю смену. Примерно за 4 минуты до взрыва реактора Генрих сказал Кургузу, что устал и немного поспит. Вошел в небольшую соседнюю комнатку, примерно 6 квадратных метров, глухую, без окон. Там находился Топчан. Он закрыл дверь и лег. Кургуз сел за рабочий стол и учинил запись в оперативный журнал. Его отделяли от центрального зала 3 открытые двери. Когда взорвался атомный реактор, высокорадиоактивный пар с топливом хлынул в помещение, где сидел Кургуз. В этом кромешном огненном аду он бросился к двери, закрыл ее, крикнул Генриху: «Очень жжет, очень жжет!» Генрих вскочил с Топчина, бросился открывать свою дверь, но из-за двери пахнуло таким нестерпимым жаром, что он не стал больше пытаться, инстинктивно лег на пластикатовый пол. Здесь было прохладнее, и крикнул Кургузу: «То ли ложись, внизу холоднее». «Здесь хоть можно было дышать, не жгло так легкие», — вспоминал потом Генрих. Они подождали минуты 3. Жар стал спадать. Над головой ведь открылось небо. Потом вышли в коридор. У Кургуза сварила кожу на лице и руках. Она висела лоскутями. На лице и руках сильно шла кровь. Они пошли не к лестнично-лифтовому блоку, откуда вскоре придут стажеры Проскуряков и Кудрявцев, а в противоположную сторону, к чистой лестнице, и спустились на 10-ю отметку. Если бы они встретили стажеров, то наверняка завернули бы их назад и спасли им жизнь, но они разминулись. По пути к БЩУ на 12-й отметке к Генриху и Кургузу присоединились операторы газового контура Семиконов и Симоненко. Вместе направились на БЩУ-4. Кургузу было очень плохо. Он истекал кровью. Ему трудно было помогать. Кожа под одеждой тоже вздулась пузырями. Любое прикосновение причиняло пострадавшему нестерпимую боль. Откуда он еще брал силы идти своими ногами? Генриха обожгло меньше. Спасла глухая комнатенка. Но оба схватили по 600 рентген. Они уже шли по коридору до аэраторной этажерки, когда из помещения БЩУ вышел Дятлов, бросился к ним немедленно в медсанчасть.